Глава 3. Толлиус. Браконьер. В отличие от Абулиуса, у искусника было и время, и желание смотреть по сторонам. Вид реки ему еще не надоел, пейзажи открывались изумительные. Плесы сменялись тихими заводями, в которых цвели гигантские кувшинки разных цветов. Далекие берега то тонули в зелени плакучих ив, то вздымались ввысь высокими соснами. Вода меняла свой цвет от удивительной глубины синего до черного и даже сиреневого, в зависимости от положения солнца. И все это кишело жизнью. То тут, то там плескалась рыба. Ближе к берегу деловито сновали какие-то зверьки с хвостами-лопатой. Один раз на расстоянии плот долго сопровождала большая змея с красивым узором на спине. А уж сколько разных птиц можно было увидеть в заводях группами или поодиночке. Нельзя сказать, что Толлиус был рьяным поклонником флоры и фауны, но, прожив многие годы в городе, он отвык от такого буйства зелени и жизни в заповедных уголках. Впрочем, деревушки и небольшие городки попадались достаточно часто, чтобы не считать себя напрочь оторванным от цивилизации. Но все равно это были островки людей в девственной природе, а не наоборот. Как раз рыба и соблазнила Толлиуса на рыбалку. Он неоднократно видел, как деревенские мужики на утлых челнах затягивают бредень, а потом набивают корзины бьющейся серебряной добычей. Рассудив, что искусством можно наловить хоть телегу рыбы, не особенно утруждаясь при этом, он взялся плести искусную сеть. Правда, через какое-то время отбросил плетение обычной сети по образу и подобию той, что у рыбаков. Да, она бы двигалась сама, а нити в ней были бы невидимы обычным зрением. Но все равно неудобно. И главное неудобство – при такой конфигурации ее требовалось плести вручную. Старику это быстро надоело. Можно было бы поручить эту работу Абулиусу, но ученик усердно усмирял недовольное стадо. В конечном итоге Толлиус разработал свой собственный вариант рыбной ловли, который местным рыбакам даже не снился. Плетение, как и многое другое в творчестве искусника, основывалось на сфере. Она создавалась под водой, после чего искусные нити начинали подтягивать ее к плоту. Сама сфера при этом сжималась до небольшого радиуса другими нитями. Вода из нее спокойно выдавливалась, а что-то более крепкое оставалось внутри. Соорудив на палубе высокую треногу из жестких нитей, старик мог поднять сеть с добычей в воздух, и если подставить снизу мешок и развеять плетение, вся добыча попадет внутрь. Но можно вытаскивать не сразу, а буксировать сеть до места остановки. Когда старик в первый раз забросил свой невод, он наловил несколько ведер малька, но крупной рыбы, на которую охотился, внутри не было. Доработанное плетение стало пропускать мелочь, хотя с этим пришлось повозиться, ведь у сферы не было дыр в прямом понимании этого слова, а работа основывалась на плотности содержимого. Пришлось мудрить. Чтобы не усложнять, определяя размер добычи, Толлиус добавил в плетение оценку усилий, которые прикладывает рыба, пытаясь вырваться. Сильно тянет, сеть ее не выпустит, не сопротивляется, уйдет. Пусть не идеальный контроль, но годится. Улов был, но, честно говоря, искусник рассчитывал на большее. В основном добычей становились узкие зубастые рыбины. Попробовав ставить сеть в заводях, где обычно промышляют рыбаки, Толлиус столкнулся с тем, что помимо добычи в сеть стали попадать коряги и какая-то водная растительность, которую плетение выдергивало из ила, путая с попыткой жертвы вырваться на свободу. Опять пришлось дорабатывать, играя с проницаемостью сферы. Проснувшийся Абулиус, позевывая, умылся, свесившись с борта и едва не свалившись при этом в воду. Потом он деловито порылся в запасах и, схватив в каждую руку по пирогу с мясом, уселся рядом, проявив интерес к окружающему миру. С набитым ртом посетовал, что на плоту нельзя развести огонь, поэтому хорошо бы придумать какое-нибудь плетение для разогрева еды, потому что есть холодное не так вкусно. Тут он заметил, чем занят искусник, и, прервав себя на полуслове, размахивая пирогами и жестикулируя, принялся давать советы. Нынче его советы заключались не в критике самого плетения, а в том, куда стоит забрасывать сеть. Похоже, о рыбе парень знал гораздо больше старика. Поэтому Толлиус безропотно передал ему бразды, став сторонним наблюдателем, и лишь создавая все новые и новые ловчие сферы. Действительно, дело пошло гораздо лучше. азартно закидывая плетение в самые неожиданные места и глубины, а Болюс при этом бормотал не хуже учителя. Его малосвязная речь напоминала какие-то ведьмины заговоры. У искусника складывалось именно такое впечатление, когда он слышал что-то вроде «Солнышко светит, рыбку пугает, есть излученка, будет ямка, спрятаться хотели, да не угадали». Большое количество отработавших сетей волочилось за плотом, так что ученик в какой-то момент даже прервался, проведя тыльной стороной руки по лбу, будто только что все эти сети вручную вытягивал. «Рыбы много, дергает в разные стороны, плыть мешает», — заявил он. Старик тоже заметил, что ход упал, и даже догадался, из-за чего это происходит. Только доставать рыбу было некуда, не на палубе же ее бросать. До вечера еще долго, как бы не испортилось. Тем более, что неизвестно, будет ли на пути в ближайшие часы городок, где ее можно будет сбыть. Может, до завтра тащить придется. И хорошо бы, чтобы рыба при этом осталась живая. Сейчас рыба не понимает, что попалась в сеть. Она ее не видит и просто пытается плыть, куда глаза глядят. Нам надо ее немного напугать сзади, чтобы она поплыла по нашему курсу. Внес предложение Аболиус, не дожидаясь, когда его спросят. «Чем напугать?» — нахмурился Толлиус, решив, что ученик потребует создать как минимум иллюзию огромной хищной рыбы. Все казалось проще. Достаточно было сделать хоть что-нибудь видимое и большое. И глупая рыба торопилась отплыть от этой подозрительной штуковины подальше. Возможно, если шугануть рыбу чуть сильнее, удастся заставить ее тащить плот. Представив себе такой способ передвижения, старик захихикал, чем вызвал недоуменный взгляд ученика. Накипятить воду в котелке, чтобы сварить кашу или рыбную похлебку, проблем не составляло даже без открытого огня, которого так боятся мореходы. Впрочем, искуснику вполне под силу обезопасить свой плот от пожара, но тогда требовалось бы брать на борт дрова и на каждой остановке пополнять запасы. Перевести ману в тепло очень легко. Именно таким путем Толлиус сушил недавно свой плащ. Вот с охлаждением дело обстояло гораздо сложнее. Чтобы создать сферу холода, требовалось сложное плетение, принципов которого старик не понимал. Видеть – видел, но у самого такого не было. В искусных лавках продавались амулеты для сохранения продуктов. Они охлаждали пространство вокруг себя, но были одноразовыми. И сколько Толлиус не бился, воспроизвести такое же не смог. А нагреть область теоретически даже Аболиус справится. Причем нагреть можно сильно, зная только ману не жалей. Вот и сейчас искусник стал кипятить воду. И тут же вспомнил, как всего пару-тройку месяцев назад, еще в Кордосе, когда только-только отправился в свое долгое путешествие, неосмотрительно сунул в котелок с водой очень горячую, переборщил с маной, искусную сферу. Тогда получилось неожиданно. Вода, мгновенно испарившись, ударила в небо струей пара. Забыв про похлебку, Толлиус задумался. Выброс пара — это похоже на дуновение ветра. Пускай ветер не настоящий, но надуть парус таким способом вполне реально. И в роли паруса выступит замечательное плетение транспласт. И воды кругом, как на заказ, полным-полно. Может, зря он с самого начала отмахнулся от идеи путешествия под парусом, посчитав его слишком сложным. Впрочем, возможность создания паруса появилась совсем недавно, а без него ничего не получится. Даже не факт, что получится с ним, тут без эксперимента никак. Зато можно точно утверждать, что морская премудрость в управлении корабельной оснасткой для эффективной ловли ветра не понадобится, поскольку направление будет задаваться не парусом, а непосредственно вектором выброса пара. Кстати, не получится ли так, что пар уйдет вверх? Он же всегда поднимается вверх. Удастся ли вообще изменить его направление? Окрыленный намечающимися перспективами, увлеченный идеей, искусник собрался немедленно проверить свою теорию. Прожорливому Аболиусу придется немного потерпеть. Экспериментировать с котелком Толлиус не стал. Не самая удобная вещь. К тому же, если с ним что-то случится, новый взять негде. Проще использовать плетение той же самой неполной сферы, что легло в основу транспласта, а до того было разработано для создания ночной вазы. Кто бы мог подумать, что получится такая востребованная вещь? Ведь даже название этому плетению не дал. По-хорошему, ставить эксперименты нужно на какой-нибудь модели в искусной мастерской, а не на коленке посреди реки. Впрочем, старик собирался всего лишь аккуратно проверить идею. Если дело выгорит, доводить до ума будет уже на берегу, с чувством, с толком, с расстановкой. Чтобы не получилось, как в тот раз, искусник собрался начинать с малого, осторожно нащупывая нужный баланс расхода маны и наблюдая за результатом. Прежде чем что-то начать, Толлиус задумался о мерах предосторожности. Но, взвесив все «за» и «против», не стал ничего делать. Ведь что вообще можно предпринять? Позвать Аболиуса и накрыть себя и его защитным пузырем? Ни к чему. В работе участвует лишь малый объем обычной воды и собственноручно созданная сфера тепла, а не архейский артефакт огромных размеров. Старик зачерпнул воду за бортом сферой, подвесил ее перед собой на опоре из искусных нитей, создал маленькую горячую сферу внутри первой. Все же, делая это, он инстинктивно напрягся, но ничего не произошло. Ровным счетом ничего. Все по плану. На самом деле вода внутри должна быть совершенно холодная, даже не бурлит. Теперь нужно потихоньку добавлять плетению маны, разогревая воду. Появились мелкие пузырьки, потом большие, все как в обычном котелке. Появился пар, вот он повалил столбом, вода стала стремительно выкипать. Только это не то. Нужен тот мощный выброс, ударивший сильно и на приличную высоту. Толлиус задумался. Похоже, тут требуется не постепенное нагревание, а резкое, мгновенное. Или крышка. Котелок с крышкой закипал быстрее. Вдобавок пар не расходовался попусту, а выходил только тогда, когда откроешь. Сымитировать крышку, а точнее заключить полусферу в другую, полную, проще простого. Снова нагрел воду, только сразу плеснул маны побольше. Столько, на чем остановился в прошлый раз. Вода, на удивление, не забурлила, как должна была. Толлиус усилил мощность плетения, и процесс пошел. А потом пришло время слегка испугаться. Наружную сферу стало распирать изнутри, и она увеличилась в размере в несколько раз. И еще Толлиусу показалось, что появилось низкое, на грани слышимости гудение, как от пчелиного улья. Это было непонятно. Подобного старик не ожидал. Продолжил Толлиус уже в защитном пузыре. Мало ли что ничего не должно случиться. По сути, продолжение сводилось к банальному растворению наружной сферы, чтобы осталась только внутренняя чаша. Ухнуло на всю реку, и пар ударил в воздух как надо. Были и неожиданные эффекты. Из прибрежных камышей взвились водоплавающие птицы, забулькали проснувшиеся химеры. С выпученными глазами прибежал Аболиус, а сама полусфера не удержалась на искусных нитях и шмякнулась на настил плота, качнув его при этом. Толлиус довольно хмыкнул, в двух словах объяснил ученику, что все в порядке, и отправил его успокаивать животных. Для следующего эксперимента старик создал сферу-котелок гораздо меньших размеров, но при этом более прочную. Это в первый раз он зачем-то постарался точно воспроизвести размеры настоящего котелка, а это нерационально с точки зрения расхода маны. Правда, с учетом усиления стенок, то на то и вышло. Сейчас искусник решил проверить, что произойдет с паром, если полусферу наклонить. Пар все равно пойдет вверх, когда удерживающий воду контур исчезнет, или же устремится к отверстию. В положенное время свистнуло на высокой ноте, но пар, о радость, ушел горизонтально. Сама сфера при этом улетела в противоположную сторону. Интересный эффект. Получалось, что достаточно целиться не в парус, а просто за корму, и будет тот же результат. Толлиус улыбался. Все так необычно, волнующе, будто в первый раз взял в руки посох. Ему нравилось это давно забытое чувство. Он даже не обратил внимания на хмурого Аболиуса, который пришел ругаться по поводу того, что нет никакого смысла работать с животными, если учитель будет и дальше так шуметь. По сути, можно было остановиться. Но раз все так быстро и успешно шло, старик решил продолжить. Оставалась последняя проблема. Как подать воду в полусферу? Напрашивалось простое решение. Чуть-чуть опустить всю конструкцию под воду, чтобы она сама затекла внутрь. А дальше последовательность из плетений будет закрывать сферу, кипятить воду, открывать, выпуская пар, и так сколько угодно раз. Вдобавок, такое решение обещало снижение шума. Хотелось узнать, насколько. Пока что Толлиус планировал сделать пару циклов вручную, чтобы удостовериться в работоспособности системы. А уж потом заняться доводкой, сделать такую связку и поточнее подобрать параметры. Ведь еще не ясно, какого размера должен быть котелок, чтобы пар мог двигать плот. Почему-то эффективность нагрева резко упала. Искусник тратил куда больше маны, чем в предыдущих экспериментах, а желанного выброса пара не происходило. Когда он снимал крышку, на поверхность вырывалось немного воздушных пузырей, и все. Бывший настройщик манонасосов на миг задумался, и у него мелькнула догадка. Осторожно коснувшись воды за кормой, он удостоверился, она стала теплее. Получалось, сфера грела не только воду в котле, а всю реку. Потому и нет результата. Если увеличить расход еще, то это будет совершенно нерационально. Выходит, нужно все-таки делать это на воздухе, а не под водой. Или... Есть же свойство у защитного пузыря, которое отражает огонь, защищая того, кто внутри. Если развернуть его в обратную сторону, вероятно, это поможет защитить внутреннее тепло от реки. Неслышно появившийся Абулиус поводил носом, печально вздохнул и съел свою порцию холодной еды, после чего вернулся на другой конец плота. Искусник все это время переделывал плетение и даже не заметил ученика. Наконец, встрепенувшись, старик продолжил. К счастью, река на этом участке шла прямо, иначе путешественники обязательно врезались бы в берег, ведь рулевой совершенно забыл о своих обязанностях, а его помощник даже не подумал о грозящем кораблекрушении. Толиус привычно создал точку жара в сфере, делая все осторожно, так что резкий толчок под ногами застал его врасплох. Искусник не удержался на ногах и свалился со своего пуфика, едва успев подставить руки, чтобы не расквасить нос. Бульк получился знатный, а за кормой образовалась целая дорожка воздушных пузырей. Толиус сразу же приступил к анализу события и нашел причину. Он влил много маны, как при последнем эксперименте, не учтя новые теплосберегающие свойства сферы. В результате плетение крышку сорвало, из-за чего вышел незапланированный пых. Все это искусник сделал рефлекторно, даже не поднявшись, при этом размышляя совсем о другом. Думал он о том, что до края плота рукой подать, и повезло не свалиться в воду, иначе бы со своим железным жилетом мгновенно запутался в плаще и пошел ко дну. Опять прибежал встревоженный ученик, опять в загоне забулькали химеры. Кряхтя, Толиус с трудом встал на четвереньки и в очередной раз зарекся ставить эксперименты на живую. Впрочем, главное из этого опыта он для себя уяснил. Такой способ передвижения ему лично категорически не подходит. Да, он рабочий, но ни о какой плавности тут и речи не идет, даже если не обращать внимания на такие параметры, как расход маны и шумность. Эксперимент, кстати говоря, вызвал еще один неприятный и незапланированный эффект. Часть рыбы, пойманной сетями, что были закреплены за плотом, всплыла кверху пузом и осталась позади. Отчего произошел такой стремительный мор, старик не понял. Вроде вода в реке не нагрелась до того состояния, чтобы улов сварился. Впрочем, факт оставался фактом. И как только дохлая рыба перестала натягивать сеть, плетение ее выпустило, сочтя случайно попавшим в ловушку мусором. С этой недоработкой можно легко бороться. Надо лишь поменять свойства сети после того, как подсечка произведена, чтобы в какой-то момент плетение перестало выпускать наружу что бы то ни было. Только кто же такое заранее мог предусмотреть? Абулиус из-за потерянной рыбы расстраивался так, будто была какая-то проблема наловить новую. Толиуса скорее беспокоило, кто же купит весь этот улов. Если только совсем по бросовой цене отдать на корм свиньям. Действительно, с реализацией возникли проблемы даже в городках. Сколько-то торговцы брали, но далеко не в тех объемах, какие старик был готов поставлять. Вообще вечером торговая площадь всегда пустовала. За рыбой покупатели приходили с утра. Первый раз Толиус исходил весь городок, посетив все постоялые дворы и трактиры, которых оказалось всего три. Что-то удалось продать, но и то с казусом. Искусник понятия не имел, какая рыба ему попалась, описывая ухмыляющимся арабоссам размеры, торчащие плавники и зубы. Конечно, разобрались в конечном итоге. Кто-то показал для образца несколько рыбешек с кухни, кто-то отправил мальчишку-поваренка посмотреть на улов на месте. Только все равно искуснику было стыдно, И он не раз пожалел, что не отправил заниматься этим делом Аболиуса. Впредь путешественники с рыбалкой не усердствовали. Ловили сеть две, этим и ограничивались. Обменять на горячий ужин хватало, но заработать монеты все равно не получалось.